Глава 85. Дэйв Хансен тормозит на набережной. Что ж, думает он, вылезая из машины напротив детской площадки, по крайней мере, здесь хватает мест для парковки. Донни Гард уже тут. Стоит возле пустой вышки спасателей и смотрит на серое море. В своем белом дождевике с капюшоном он похож на привидение или на безнадежно не вписывающегося в пейзаж куклусклановца. Направляясь к нему, Дэйв перелезает через невысокое ограждение и ступает на песок. «На вас жучок?» — спрашивает Гард. «Нет, а на вас?» «И все-таки придется вас обыскать». Дэйв поднимает руки и позволяет Гарду себя ощупать. «Прогуляемся?» — предлагает Гард, успокоившись насчет прослушки. Они идут на север к пирсу Скрипс. «Насчет Саммер Лоренсон все чушь», — говорит он. «Не знаю уж, что вам, по-вашему, известно, но вы явно не понимаете, с кем связались». «Понимаю», — отзывается Дэйв. «В том-то и беда». «Именно беда. Вы чертовски метко выразились». Гард бросает на него взгляд через плечо. Дождь струйками стекает с капюшона ему на нос. «Вам осталось всего несколько месяцев на службе». «Выходите на пенсию и ловите рыбку, навещайте внуков и забудьте об этом деле. А если нет?» «Кое-кто хочет вас предупредить. Если не прекратите ваш крестовый поход, потеряете все. Будете ночным сторожем, если, конечно, не сядете в тюрьму. А в тюрьму-то за что?» «Скажем, за содействие известному преступнику Фрэнку Макьяна», — говорит Гард. «Вы же его прикрывали. А как насчет...» «Одобрение пыток, примененных Гарольду Хенкелю, или нападение на агента ФБР?» «Хансен, на вас можно много чего накопать. Поверьте мне, поводов более чем достаточно, и без друзей, которые могут вам помочь...» «А, так вы хотите стать моим другом?» «Вам пора решить, Дэйв, кто ваши друзья. Если сделаете неправильный выбор, то кончите опозоренным без цента за душой». А сделаете правильный выбор, будете жить счастливо. Боже мой, ну зачем жертвовать своим будущим ради второсортного киллера? «Киллер он первосортный, Донни», — возражает Дэйв Хансен. «Уж вам-то следовало бы об этом помнить». Гард останавливается и разворачивается. «Обратно я пойду один. Если Фрэнки машина выйдет на вас, мы рассчитываем на ваше благоразумие, понятно?» Дэйв смотрит поверх его плеча на волны. «Хорошо бы оказаться сейчас там, — думает он, — внутри волны, под волной. Всяко лучше, чем здесь». «Понятно?» — не отстает Гард. «Угу. Понятно».